Впрочем, если Инквизиция настаивает на проверке... Нет, я позвал вас сюда именно потому, что ни в чем не подозреваю. Прежде чем оповещать Европейское бюро, мне представляется разумным спросить вашего совета. Все-таки это территория московских дозоров. Завулон присел у останков, зачерпнул немного пепла, растер в руке, понюхал, кажется, даже коснулся языком. Вячеслав, я не представляю, кто мог его уничтожить. Я бы трижды подумал, прежде чем вступить с ним в схватку. А вы, коллега? Он посмотрел на Гессера. Гессер не торопился с ответом, разглядывая прах с энтузиазмом юного натуралиста. Гессер. Да-да, я бы смог. Собственно говоря, нам доводилось иметь некоторые разногласия. Но вот сделать это так быстро и так чисто, нет, не смог бы. Увы, даже в чем-то завидно. Печать. Вампирам при временной регистрации ставится печать. Только не сотрудникам Инквизиции. И не высшим вампирам. Печать ставится мелкой шушере, которая не умеет себя контролировать, начинающим вампирам и оборотням. На самом деле, я давно собираюсь поставить вопрос о снятии этих дискриминационных ограничений. Печать не должна ставиться вампирам и оборотням, начиная со второго, а лучше с третьего уровня. Давай еще отменим взаимную регистрацию по месту жительства. Оставьте этот спор. Неосведомленность Градецкого не повод устраивать диспут. К тому же... Прекращение существования вампира Витислава не самое страшное. Что может быть страшнее иного, который играючи убивает высших? Фуаран. Книга Фуаран, из-за которой его и убили.